Но все это вместе взятое не могло изменить впечатление от шеренги любовников Лоретты. Дженнифер надеялась сыграть на симпатии присяжных заседателей к молодой женщине, которую обманул богатый плейбой и бросил ее тогда, когда та забеременела. Но суд пошел не по этому пути. Куртис Рэндалл III сидел за столом защиты. Он был элегантным человеком в возрасте за 50, с седыми волосами и тонкими правильными чертами лица. Как богатый и преуспевающий человек, он был вхож во все известные клубы. Дженнифер почувствовала, как женщины из состава присяжных заседателей мысленно раздели его. «Конечно», — подумала Дженнифер, — «они считают, что лучше им лечь в постель с этим красавчиком, чем этой неряхе, сидящей в зале с 10-месячным ребенком на руках». К несчастью для Лоретты Маршалл, ребенок не был похож ни на своего отца, ни на мать. Он мог быть чей угодно. Как будто прочитав мысли Дженнифер, Роджер Дэвис обратился к присяжным. «Леди и джентльмены, вот они сидят, мать и ребенок. Ах! Но чей это ребенок? Вы видите мистера Рэндалла. Я прошу кого-нибудь в зале указать характерные черты, одинаковые для него и этого ребенка. Что-нибудь в глазах, в подбородке. Где же их схожесть? Ее нет по одной простой причине. Мой клиент не отец ребенка. Мне кажется, что перед нами классический пример того, как свободная, беспечная женщина забеременела и решила найти среди любовников того, кто мог бы больше ей заплатить». Его голос смягчился. «Никто из нас не вправе судить ее. То, что выбрала Лоретта Маршалл, ее личная жизнь и ее личное дело. То, что она учитель и может воздействовать на умы маленьких детей, тоже не в моей компетенции. Я здесь не для того, чтобы читать кому-нибудь мораль. Я просто защищаю интересы невинного человека». Дженнифер посмотрела на присяжных заседателей. У нее появилось отвратительное чувство, что каждый из них был на стороне Куртиса Рэндалла. Если бы только ребенок был похож на своего отца. Роджер Дэвис был прав. Схожести между ними не было. Но Дженнифер по-прежнему верила Лоретте Маршалл. Дженнифер вызвала Куртиса Рэндалла на свидетельское место. Она знала, что это был ее единственный шанс возместить причиненный ущерб, ее последняя возможность повернуть ход суда. Несколько секунд она смотрела на Рэндалла. «Вы были когда-нибудь женаты, мистер Рэндалл?» «Да, моя жена сгорела». В глазах присяжных заседателей появилось сожаление и симпатия. «Черт побери!» — подумала Дженнифер. «Вы больше не женились?» «Нет, я очень любил свою жену, и у вас и вашей покойной жены были дети?» «Нет, к сожалению, она не могла иметь детей». Дженнифер показала на ребенка. «Тогда Мелани, ваша дочь, только потому протестую!» — раздался голос Дэвиса. «Протест принят». «Прошу прощения, ваша честь». Дженнифер опять повернулась к Куртису Рэндаллу. «Вам нравятся дети?» «Да, очень».